Глава 12. О результатах обряда. Боль отступила, но ей на смену пришла слабость. Меня мутило. Перед глазами все плыло. Я никак не могла подняться на ноги. Сделала, наверное, попыток 5, и лишь 6-я увенчалась успехом. С трудом я распрямилась. Колени дрожали так, что, казалось, подо мной качается пол. Я как будто угодила на корабль, попавший в шторм. Даже руки расставила в стороны, чтобы удержать равновесие. И в этот момент цепочка, на которой держался кристалл, треснула. Она вдруг стала невероятно хрупкой, буквально рассыпалась в прах прямо на мне. Кристалл полетел на пол. Я и ахнуть не успела. Бздынь! Упал он на пол и... разбился. Разлетелся на тысячи блестящих осколков. Они усыпали пол передо мной, сделав его похожим на скопление звезд в небе. Вот тебе и магический кристалл. Как же так? Ведь после первого падения он не пострадал. «Простите», — прошептала я. «Не знаю, как это вышло. Я только что разрушила аура-кристалл. Сильнейший артефакт. Не представляю, что мне за это будет». Но преподобный неожиданно тепло улыбнулся. Он вообще выглядел иначе. В первую очередь спокойнее. Вся его нервозность исчезла без следа. «Ничего страшного», — сказал он. «Это естественный процесс. Отдав заключенную в нем магию, аура-кристалл теряет свои свойства. Получается, его можно использовать лишь один раз». «Верно», — кивнул преподобный. Я снова перевела взгляд на осколки. «Жаль. Отслужил свое и выбросили. Неприятное ощущение, что вот так же поступит со мной, заставило меня поежиться. От печальных мыслей отвлек подол платья. Ткань меняла цвет прямо на глазах. Опытные на Рите редко говорили об обряде магического зачатия. Никто не любит его вспоминать. Если эти истории рассказывались, то обычно ночью, под тусклый свет свечи. Этакая страшилка на сон грядущий, а я и без того впечатлительная. Послушаю такое, потом неделю спать не могу. И все же любопытство побеждало страх. И я вместе со всеми ходила на ночные посиделки. Вот только не припомню, чтобы девушки рассказывали про платье, меняющее цвет. Забыли упомянуть? Что ж, подобная мелочь действительно могла показаться им неважной на фоне всего прочего. Подол моего прекрасного белого платья медленно темнел. В полумраке зала я не сразу сообразила, что это за цвет. Лишь когда он добрался до колена, поняла — красный. Этот оттенок носят беременные на Рите. Никто другой не имеет права надевать одежду красных и белых цветов. Но я думала, что после обряда просто переоденусь. Для меня стало открытием, что смена оттенка наряда происходит магически. Уже через пару минут мое платье полностью преобразилось.